Китобои разрежут живот убитого кита, а там несколько центнеров свежей селедки. Морж. Моржи живут в морях Арктики. На отмелях морж заныривает на дно и пашет тыл своими клыками. Он ищет моллюсков в раковинах. Усы у моржа как антенны, они нащупывают раковины. Морж их дробит зубами и ест. Осенью моржи приплывают на песчаные острова и рожают детенышей моржат, а потом вместе с моржатами уплывают на север. Там и живут среди льдов в больших полыньях. Нырнет морж на дно, поест моллюсков, вынырнет, уцепится клыками за край льдины, вылезет, отдохнет и опять нырнет. Холод ему не страшен, под шкурой у него толстый слой жира. Голубая акула. На дне моря лежат большие раковины-жемчужницы. Внутрь, между створок раковины, попадает маленький камешек или песчинка. Камешек беспокоит жемчужницу. Она его начинает обволакивать слизью, потом слизь затвердеет, и получится драгоценный жемчуг. Ловцы жемчуга ныряют на дно с камнями в руках. Доплывут ловцы до дна, соберут в сумку на боку побольше раковин, бросят камни и всплывают наверх. Но вдруг метнулась над ними тень голубой акулы. Скорее наверх, тут не до жемчуга, надо спасать жизнь. Голубая акула — самый страшный хищник тропических морей. Пасть у акулы как терка, а зубы в этой терке острые как бритвы, и все загнуты назад, чтобы добыча не вырвалась. Акула всегда голодна, сколько бы ни съела. Кинь ей с корабля старый сапог, все равно проглотит. Горбуша. Горбуша живет в океане. Ее можно видеть и у берегов Аляски, и Канады, и у берегов Японии. Так она плавает по морям 7 лет, охотится на мелких рыб и растет. А когда вырастет, приплывает к берегам Камчатки и плывет вверх по большой реке, которая впадает в море. Из большой реки она заплывает в маленькую горную речку и поднимается вверх по этой речке все вверх и вверх. Перепрыгивает через водопады, на перекатах и мелях ползет на брюхе, лишь бы добраться до того места, до того ручья, где она, горбуша, выклянулась из икринки 7 лет назад. Как доберется, выроет ямку на дне, вымечет икру, закопает ее и умрет. Мальки-горбуши выглянутся из икринок, скатятся в океан, и опять будет плавать горбуша у берегов Аляски, Канады и Японии. А через 7 лет снова в обратный путь. Дельфины. Когда рассказывали о дельфинах, которые помогали тонущим морякам, люди не верили, что дельфины такие умные, и считали это баснями. Но вот стали изучать дельфинов и убедились, что это правда. Дельфины разговаривают между собой. Дельфины очень дружны, они помогают не только друг другу. Дельфины выносили на берег тонущих моряков. В Австралии дельфин-лоцман плыл впереди корабля и указывал путь между опасными рифами. А один дельфин у берега бухты каждый день ждал мальчика и перевозил его на другой берег бухты, на спине в школу. Люди решили никогда не охотиться в море на дельфинов. Морской конек. Морской конек живет у берега среди морской травы. Зацепится за травинку хвостом и качается взад-вперед вместе с прибоем. Как осветит солнце морскую траву, станет она зеленая, и морской конек станет зеленым. Солнце зайдет, травы будут коричневые, и конек сделается коричневым. Ни за что его не разглядишь среди водорослей и травы морской. Весной, когда потеплеет вода, морской конек мечет икру. Конек-отец прячет икринки в кармашек на животе. В это время его и подавно ни одна хищная рыба не увидит. Он и себя бережет, и икринки. И до тех пор носит он икринки в кармашке, пока не выклюнутся маленькие коньки и не научатся цепляться хвостиками за морские травы и качаться вместе с прибоем взад-вперед. Колюшка. В Балтийском море и в Белом, и в реке Неве живет колюшка, маленькая рыбка в полладони. На спине у нее 9 острых колючек, чтобы от хищных рыб защищаться.